Глава 53. «Что это?» — спросила я, разглядывая оставленный мне инвентарь на столе. «Сама не видишь?» — пожала плечами Полина, которая при свете свечей расплетала и расчесывала свои косы. «Пяльцы! Вышивать будешь!» Готовилась ко сну, в отличие от меня. «Сегодня сон мне не грозит. А это точно от князя?» С подозрением глянула я на Полю. Вдруг слуги или она лично решили меня разыграть. А я поверю и буду всю ночь вышивать, а утром клевать носом. Не смогу выполнять свои обязанности. Виолетта принесла и сказала, что это от Михаила для тебя. До утра нужно вышить что-нибудь стоящее. Да, не похоже на розыгрыш. Но если не веришь, можешь ложиться спать, сказала девушка, укладываясь в постели и зевая. «Завтра просто по шее опять получишь, и все. «А почему такое странное наказание?» — спросила я скорее саму себя вслух. «Потому что по твоим рукам видно, что ничего ими делать ты не умеешь. Значит, тебе будет сложно. К тому же теперь у тебя будет ночь без сна, а утром ты должна будешь продолжать ходить за Соней. Вот и наказали тебя. Сном и отдыхом». Я задумчиво взяла в руки пяльца. «Да, действительно, вышивать я не умею совершенно. И ночь без сна однозначно скажется на моем организме. Но ничего не поделаешь. Придется мне сидеть и вышивать, как смогу. Потому что если я ничего не сделаю вообще, то рискую рассердить Михаила еще больше. И тогда он придумает наказание гораздо более суровое. Это еще не самое страшное на самом деле наказание. Могло быть хуже. Так что не мне роптать на судьбу». Я вздохнула и поудобнее устроилась на стуле с круглым столом. Придвинула свечу к себе ближе и попыталась разобраться с инвентарем. Нитку в иголку я, конечно, вставила, а вот что делать дальше, мало себе представляла. Я попыталась вспомнить, как мы это делали на уроках труда в детстве. Кажется, нитку можно вести крест-накрест, и будет получаться стежок. Вышивание крестиком, так это называется. Я попробовала сделать пару десятков стежков и вроде бы даже поняла как. Приноровилась. Но вот насчет картинки. Как вышить хотя бы кубик, я просто не знала. Поэтому решила, что у меня будет абстракция из разноцветных линий. Скажу, что это падение комет. А что, весьма похоже, если знать то, о чем именно я пытаюсь изобразить. «Ай!» Пискнула я, когда игла кольнула меня. «Можно потише?» — возмутилась Полина. «Люди спят, которым рано утром вообще-то на работу». «Прости», — вздохнула я, понимая, что нужно держать себя в руках. «Наверное, игла еще несчитанное количество раз уколет мне пальцы, потому что навыка вышивания у меня нет». Вздохнула, сжала челюсти и принялась за работу. Стежок за стежком. Час за часом. Когда за окном уже забрезжил рассвет, я больше не могла продолжать и уснула прямо за столом.